Глава первая. «Заплатили чистым золотом, и причем немало», — задумчиво произнес настоятель, глядя на увесистый мешочек, лежавший на раскрытой ладони наставника. «Не вижу смысла отказываться». «Место гиблое», — в тон ему отозвался худой долговязый мужчина в серой рясе. Его лысый череп покрывала симметричная татуировка. «Наш орден может многое, и с этим не поспоришь, но снежные равнины надежно стерегут волки Хаула. Так просто клинок не добудешь». «Я и не говорил, что будет легко», — отмахнулся настоятель, бросив хмурый взгляд на лысого. «Скажу больше, я на это не рассчитываю. Император, видишь ли, не часто прибегает к нашим услугам, а его благосклонность лишней не будет. Но и проблемы с Хаулом нам пока ни к чему. Здесь надо все хорошенько рассчитать». Мужчины находились в просторном помещении, вырубленном прямо в недрах скалы. Часть стены из черного камня, отполированного до зеркального блеска, плавно переходила в другую часть, вдоль которой были высечены силуэты разнообразных тварей. Самая большая и отвратительная из них широко разъявила клыкастую пасть, словно собираясь что-то проглотить. Рядом с этой стеной находилось грубо высеченное из камня кресло, больше похожее на королевский трон. Посредине помещения возвышался фонтан, а прямо в центре высокого потолка находилось круглое витражное окно, сквозь которое пробивались лучи солнца, рассеивая по всему помещению разноцветные блики. «Хаул — сильнейший колдун нашего времени. Просто любопытно, почему он до сих пор не вернул себе меч, а вместо этого вынужден его охранять?» «Мог бы уже вернул», — нехотя произнес настоятель. Он стоял, опираясь на обычный деревянный посох. Спина его сгорбилась от старости, а глаза стали мутными, но в них еще читалась мудрость. «Ледяной клинок — оружие под стать богам, и владеть им был бы счастлив любой воин. Ходят слухи, что в битве на снежных равнинах Дериону удалось-таки завладеть мечом колдуна и перейти в наступление. Почуяв смертельную угрозу, Хаул прибег к могущественному заклинанию, обратившему воина в лед. Вместе с ним был погребен и ледяной клинок. Спустя год занесенное снегом изваяние все еще стоит посреди равнины, денно и нощно охраняемая стаей лютых волков. Ходят слухи, что колдун не может вернуть меч, потому что боится и сам попасть под действие выпущенного им на волю колдовства. По мне так все это чушь. Причина, останавливающая Хаула, явно в чем-то другом, в чем-то более серьезном. Ни за что не поверю, что колдун страшится собственной магией. Поговаривают, что чары способны разрушить лишь женщина, но какая девица отважится ступить в пределы владения злого колдуна? Вот и проверим, правдивы ли слухи, — снова задумался настоятель. В любом случае от заказа отказаться мы не можем. «Все это верно», — кивнул лысый, — «но кто, по-вашему, сможет справиться с этим заданием?» «Хороший вопрос», — старческий рот растянулся в беззубой улыбке. «Жертвовать ассасинами я не хочу, но а стражи не имеют права покидать стены храма». Стражи, не прошедшие испытания храмовники, вынужденные до конца жизни оставаться за стенами храма судьбы в качестве прислуги. «Мы отправим на это задание того, кто еще не прошел свое испытание. Кто у нас там первый на очереди?» Кристаллин мгновенно отрапортовал долговязый мастер. «Девчонка весьма своенравна». «Вот и хорошо, вот и замечательно», — отрешенно произнес настоятель. «Зови». Лысый кивнул и сделал неразличимый глазу жест. В тот же миг От колонны отделилась серая тень, выдала низкий поклон и растворилась, словно дым на ветру. «А если она не справится?» «Все возможно», — философски поднял палец старик. «Справится, получит звание ассасина. Нет, станет стражем. Погибнет при исполнении, значит, такова ее судьба. Все просто». В помещении воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным журчанием воды, бьющей из фонтана. Медленно приближалась ночь. Стены и углы почти полностью утонули в мягком полумраке, когда от одной из колонн снова отделилась тень. Вот только на этот раз она имела совсем иные очертания. Перед настоятелем опустилась на одно колено тонкая и гибкая фигура с ног до головы, обтянутая во все серое. Лицо вновь прибывшего скрывала черная фарфоровая маска, длинные русые волосы были аккуратно собраны в высокий хвост. «Вы призвали, и я явилась на ваш зов», — произнес низкий женский голос. Настоятель уселся в каменное кресло и прикрыл глаза, предоставив лысому объявить задание. Со стороны казалось, что он спит. «Адептка», — торжественно провозгласил тот, что был облачен в серую рясу, — «час настал! Ты выучилась, и пришло время испытания!» Лишь на мгновение стоящая на одном колене фигура вскинула голову, словно не веря в услышанное, но мельком взглянув на мастера и поняв, что тот не шутит, снова опустила взор. «Итак», — лысый прокашлялся, — «тебе предстоит в кратчайшие сроки добраться до Снежной Империи и добыть ледяной клинок». «Известно ли, где именно искать этот меч?» — ровным голосом осведомилась Кристаллин. «На снежных равнинах», — в тон ей ответил мастер, и услышал, как ее сердце на краткий миг пропустило удар, а затем забилось с удвоенной силой. Страх — это плохо. Воин храма, будь то полноправный ассасин или всего лишь страж, не должен бояться никого и ничего. Однако же девушка ничем не выдала своего чувства. Когда она задала очередной вопрос, в ее голосе слышалась лишь твердость и непоколебимая уверенность в своих силах. «Как я узнаю, что это именно тот клинок, который нужен?» Также, не смея взглянуть на мастера, осведомилась Кристаллин. «Лезвие его полностью состоит изо льда», — отчеканил он. «Чтобы добраться до Снежной Империи, воспользуешься подпространством. Ступай же и с честью пройди испытание». Адептка поднялась, поклонилась и скрылась в тени. Мастер еще долго смотрел на то место, где только что находилась Кристаллин. Казалось, он не верил в удачный исход испытания.